Ему нужно было выиграть эту битву, и он ее выиграл. Весь положенный для Холмской области лес до последнего бревна был им выколочен и отправлен. Когда мимо него стремительно пролетали платформы с пахучими красноватыми стволами сосны или кедра, казалось, каждый кругляш был ему знаком и дорог. Он даже стал напевать про себя сочиненное им на мотив залихватской песенки нелепое двустишие. Самому ему оно, однако, очень нравилось. «Признай же, юноша надменный, что дуб я важный и почтенный». Правда, иногда непрошенная мысль о Захаре Дерюгине, работавшем где-то здесь неподалеку в леспромхозе и, следовательно, имевшем к платформам с лесом самое прямое отношение, заставляла его неприятно морщиться. Иногда щекотало и бесовское желание наведаться в этот леспромхоз, увидеть Дерюгина. Но он тут же безжалостно давил его. Нельзя было рисковать благоприятным ветерком, час от часу усиливающимся. Он приятно щекотал тонкие породистые ноздри, хотя и не сулил теперь широких политических перспектив. Анисимов лишь усмехался. Он теперь знал, вернее, был уверен, что знает подлинную цену жизни и в чем она для него заключается. Ради этого летели на запад день и ночь тяжеловесные составы с уральским ядреным лесом, разрезая пространство и снежные заносы. Анисимов любил и еще хотел жить. После успешной командировки в Молотовскую область переезд в Холмск был для него, как он и надеялся, уже делом решенным. Заполнив соответствующие анкеты, он оказался в роли заместителя заведующего управления торговли Холмского облсполкома, притом с ясной и четкой перспективой продвижения дальше. Освоиться с кругом обязанностей, несколько осмотреться с его опытом усилий почти не потребовало. Уже через неделю он знал, кто из подчиненных останется с ним работать, кого он со временем передвинет на необходимые места, а с кем и совсем расстанется. Постепенно приучая к себе новое окружение, он стал разворачивать деятельность, и она принимала иногда самые неожиданные формы, вызывая даже недоумение и толки. В конечном же счете, все предполагаемое и задуманное Анисимовым оказывалось необходимым и как бы само собой разумеющимся. Последней такой неожиданностью было приобретение буровых установок для артезианских скважин. Дело в то время совершенно новое, но сразу плодотворно о себе заявившее и получившее, особенно в южных районах области, широкую популярность. Анисимова поздравляли и сослуживцы, и начальство, правда, с известной долей сдержанности. Анисимов, понимающе, усмехался про себя, он уже вошел во вкус, предусмотрительно до поры до времени оставаясь в тени. «Что вы», — говорил он, — «ну, простите, при чем здесь я? Дело ясно хорошее, но поддается лишь коллективному усилию. Я всего лишь винтик. Ну, в Свердловск, на завод съездил, проторчал там пару недель. Так это моя прямая обязанность. За это зарплату получаю». Пожалуй, никто не удивлялся бурной деятельности Анисимова, кроме Елизаветы Андреевны. Да и она, кстати, открыла его дарование только в последние месяцы после переезда в Холмск. Анисимову пришлось затратить немало нервов и терпения, чтобы уговорить ее решиться на это. Но и в Холмске они не сблизились, хотя что-то в их отношениях незаметно исподволь назревало, менялось. И только одно пугало Анисимова. слепая, почти неистовая привязанность жены к чужому ребенку, к Шурочке.